Глава 45. Итоги. Я сидела в приемной возле двери в ректорат и судорожно комкала в руках платок. Нет, слез и истерики, вопреки ожиданиям многих, у меня не случилось. Но платок кто-то на всякий случай сунул, и он пригодился. Там, за дверью, решалась моя судьба. Я понятия не имела, что буду делать, если меня отчислят. Собственно, у ректора собрались декан темных, наш декан, наш завкафедрой, проректор по внеучебной части, местрес Илис и несколько преподавателей. Кашлянула, привлекая мое внимание, помощница ректора, немолодая женщина в строгом костюме. Выпейте, это обычный чай с легким успокаивающим действием. Я бездумно взяла горячую кружку, над которой клубился пар и витал чайный аромат с легкой горчинкой. Спасибо. Пить мне не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Я уже больше часа сидела в приемной, и даже волнение понемногу улеглось и отпустило. Накатили усталость и апатия. После напряженной экзаменационной недели, за которую я в общей сложности спала часов 15, сил почти не осталось. Интересно, если я лягу на выставленные в ряд стулья и посплю, это будет очень неприлично? Наверное, да. Поэтому оставалось понемногу отпивать горячий чай, надеясь, что успокоительный эффект не содержит в себе еще и сонного, иначе и ложиться не придется, усну прямо на стуле. И все же мысль, что делать дальше, не давала окончательно провалиться в сон. Денег у меня немного. Идти некуда. Вопрос с домом Марьян пока решить не успел. Да и в столице магу без образования не прожить. Слишком много дипломированных местеров и местрес. Возможно, стоило тогда перейти на темный факультет. Но от воспоминания об Алише Агране передергивало. По факту он ничего не нарушил и ничего предусудительного не сделал. Его ученики в качестве экзаменационной работы по иллюзиям создали несколько животных, в том числе и доставшуюся мне пернатую химеру. И темный декан всего-то пришел убедиться, что иллюзии оказались неотличимы от настоящих животных не только внешне, но и заложенными повадками, реакциями, звуковыми и тактильными ощущениями. Он не издевался над животным, а всего-то проверял иллюзию. А то, что при этом чувствовала я, никого, в общем-то, не волнует. Нормальный целитель должен не теряться и не паниковать в таких ситуациях, а действовать четко и быстро. Я же, выходит, нарушила все, что только можно. Технику безопасности, очередность мероприятий первой помощи, долго возилась с обезболивающим и в итоге даже не приступила непосредственно к лечению. Для четвертого курса это было непростительно. Я все прекрасно понимала. Но мэстер Альдер был зол. Ушедший, да я никогда не видела его настолько вышедшим из себя. Когда они разговаривали с мэстером Шаграном, мне казалось, еще немного, и завкафедры набросятся на коллегу, при том, что темный маг стоял убийственно спокоен. Ситуацию спас наш декан, пришедший на шум. Именно он поставил решать вопрос на учебном совете в присутствии незаинтересованных лиц. Мне куратор ничего не обещал, просто попросил подождать в приемной. Я ждала уже второй час. Из кабинета не доносилось ни звука. То ли на нем изначально стоит защита от прослушивания, то ли для данного совещания поставили полог тишины, я не имела понятия, о чем все совещаются и как идет обсуждение. «Может, вам печенье или конфеты?» — взволнованно спросила помощница ректора. Собственно, больше пары маленьких глотков я так и не сделала. Снова нырнула в свои невеселые размышления. И со стороны, наверное, выглядело странно. Остекленевший взгляд в одну точку, застывшая поза с кружкой в руках. «Нет, спасибо», — выдавила улыбку я. «Печенье с конфетами мне сейчас не помогут». Вот только чай все же стоило допить или отставить в сторону, на соседний стул хотя бы. Потому что буквально через минуту дверь отворилась, и преподавательский состав, участвовавший в обсуждении моего дальнейшего обучения в академии, начал выходить из кабинета ректора. Подскочив, я едва не расплескала на себя кружку, помогла мэстресс Илис, вдобавок к своим ментальным способностям, неплохо владеющая телекинезом. Она собрала всю выплеснувшуюся из чашки жидкость обратно, ободряюще улыбнулась мне и вышла из приемной. За ней и остальные участники, обсуждающие уже что-то, не касающееся меня. Темный декан шел рядом с нашим деканом, пожилым и, по слухам, добрым целителем. Как и ректор, мэстер Дорван был поставлен на свою должность недавно и за несколько месяцев еще не успел возненавидеть всех студентов. Да и глядя на немолодого мужчину с мягкой улыбкой и тонкими морщинками вокруг глаз, я невольно вспоминала дедушку, который пусть и являлся магом темным, но все равно был не способен на мелкие подлости и низкую месть. Завкафедрой вышел последним, о чем-то переговариваясь с ректором. Мистер Гирвар встретил меня как старую знакомую. «О, Элиза, здравствуйте!» «Знает, знает, что титула меня лишили». «А что же вы даже чай не допили?» «Я ей конфеты с печеньем предлагала, а наша студентка отказалась», — шутливо пожаловалась на меня помощница. «Очень зря, вы такая бледная, что шоколад вам точно не помешает», — покачал головой мистер Гирвар. «Я сейчас отведу Элизу на обед, заодно все с ней и обсудим», — прервал ректорские любезности мистер Альдер. Есть мне по-прежнему не хотелось. Хотелось узнать уже, что со мной будет. «До свидания», — только и успела сказать я, уходя вслед за преподавателем. «Кружку поставьте», — шепнул мне завкафедрой. «Ой». Я зазиралась. Не на стол же помощница мне почти полную кружку ставить. «Вылейте вон в ту пальму». У стены в напольном горшке росло нечто, отдаленно напоминающее пальму, но с колючими листьями и капельками сока, недобро поблескивающими на кончиках игл. «Только осторожно и близко не подходите, она реагирует на живых», — предупредил ректор, а я замерла с кружкой в руке. «Эксперимент наших травников. Понаскрещивали, понимаешь?» Пока я решала, с какой стороны лучше подойти к этому чуду магической мысли, мистер Альдер уверенно взял у меня из рук кружку и выплеснул содержимое в горшок. Пара веток тут же метнулась к нему, и мистер поспешил отступить, выронив кружку в просторный горшок. Мгновенно среагировавшие корни высунулись, обвили посуду и утянули за собой вглубь. «Наверное, мы его давно не подкармливали», — сказал ректор на наши с мастером пораженные взгляды. «Чай хоть обычный был?» — обратился хозяин кабинета к помощнице. «С успокоительным эффектом». Женщина, видимо, тоже побаивалась слишком наглую и всеядную растительность. «И хорошо. Ему полезно, спокойнее будет», — удовлетворенно кивнул мастер Гирвар и вернулся к себе в кабинет. Мы же поспешили удалиться, оставляя помощницу один на один с подкормленной пальмой. «Мистер, скажите сразу, я остаюсь в академии или нет?» — спросила я в коридоре. Ждать вердикта до кафетерия сил и нервов у меня не было. «Остаетесь», — улыбнулся завкафедрой. «Не мог же я позволить Шаграну обидеть свою студентку?» «Спасибо», — выдохнула я. От облегчения даже голова немного закружилась. «Или это от голода?» «Но, конечно, все не так просто», — сразу предупредил меня завкафедрой. Я кивнула. трудности мне с недавних пор были не страшны. В кафетерии оказалось достаточно многолюдно. Оказывается, подходило время ужина, и голодные преподаватели, а также студенты, которые могли позволить себе расценки кафетерия, собирались за круглыми столиками. К тому же, в честь окончания экзаменов, многие решили гульнуть перед отъездом на каникулы домой и довольно шумными компаниями сидели в зале. Кто победнее, или просто решивший, что родная академия уже достаточно набила оскомину за учебный год, шли в близлежащие заведения. Но со свободными столиками все равно оказалась беда. Мы с трудом нашли один в самом конце зала. Местер оставил меня держать стол, а сам ушел за едой. Ждать, пока разносчики всех обслужат, можно было до ночи. «О, Элиза! Отмечаешь свой вылет из академии?» Старые знакомые, как назло, тоже искали столик и забрели в наш угол. «Неужто богатый любовник подкинул тебе немного денег? Или ты всерьез думаешь войти в королевскую семью?» И пятерка девушек гаденько засмеялась. Я же слишком устала, чтобы отвечать или хоть как-то реагировать на этот бред. «Что, нечего ответить?» Мартина мило улыбалась. «Тогда будь добра. Освободи нам столик. Тебе он все равно не нужен». «Кто вам такое сказал?» Завкафедрой появился неожиданно даже для меня, сидящий лицом к залу. Что уж говорить про остальных. «Хочу напомнить, леди Кнауф, что учебный год еще не окончен, а ваше количество штрафных баллов на этот раз побило все рекорды и близко к порогу отчисления. Вам бы столько по учебным предметам набирать». Намек Мартина поняла. «Простите, мастер, мы просто обменивались парой слов с Элизой», — пошла на попятную девушка. Собственно, небольшими шажками она не забывала удаляться от стола. «Тогда более вас не удерживаю, поскольку это и мой столик тоже. И с Элизой нам тоже нужно поговорить, и без свидетелей». В последних словах был недвусмысленный намек. Но девушки сначала слегка замешкались и, прежде чем уйти, бросили на меня выразительные и недобрые взгляды. Да, мастер Альдер нравился многим, и на ужинах с ним ранее студентки замечены не были. А ведь мы здесь не в первый раз. Правда, торжества и радости мне это не прибавило. Я при всем желании не могла обвинить завкафедры в каких-то нарушениях преподавательской этики. Зато у этих милых леди появился еще один повод меня ненавидеть. «Обещали скоро принести заказ», — отчитался куратор, присаживаясь за стол. «Спасибо», — сдавленно поблагодарила я. На самом деле меня интересовала совсем не еда. «Элиза, не буду испытывать ваше терпение», — понял мое состояние завкафедрой. «Итоги совещания следующие. С учетом всех ваших обстоятельств, решено дать вам еще один шанс в конце каникул. Ваш экзамен будет приниматься комиссией. Мастера Шаграна в ней не будет», — уточнил куратор. «Только преподаватели нашего факультета, декан и мастерс Илис, как преподаватель ректората и независимый эксперт». «Значит, никого, кто хотел бы меня завалить. Шанс есть». «Но экзамен будет сложный, соответствующий программе четвертого курса. Вам придется как следует постараться и использовать способности на максимум». «Все мои 3 единицы». Я не удержалась от вздоха. «У меня есть следующее предложение». Преподаватель сцепил пальцы в замок. «У нас при академии есть целительский кабинет для магических животных. На 5-м курсе у вас там будут обязательные дежурства, а летом все ассистенты мастера Пильна разъезжаются, и ему необходим помощник. Я порекомендую вас. Ничего сложного и серьезного мастер вам поручать не будет. По большей части вам придется убирать, мыть, раскладывать инструменты и следить за их стерилизацией. Ну и какие-нибудь несложные манипуляции. Зато у вас будет возможность понаблюдать за настоящей работой зооцелителя. Там даже оплата какая-то предполагается. Небольшая, правда, но все же лучше, чем ничего. Леон Пильн – опытный целитель и отличный наставник. Он поможет освоиться с практикой, а я... Вы правда меня туда порекомендуете? Я и боялась, и радовалась одновременно. А вдруг не справлюсь? Что тогда? Правда, кивнул Местер. Вы же все равно останетесь на лето в общежитии, ведь так? Да, конечно. Больше мне идти все равно некуда. В таком случае днем будете работать в приемном отделении, а по вечерам заниматься со мной, заключил преподаватель, чем поверг меня в глубочайший шок. Вы серьезно? Наверное, мое восклицание было неожиданностью и для Местера, удивленно посмотревшего на меня, и для подошедшего с нашим ужином официанта, едва не выронившего поднос. К счастью, завкафедрой краем глаза уловил движение и успел перехватить опасно накренившийся поднос, чем спас нашу еду. «Да», — самолично переставляя тарелки на стол, кивнул мужчина. «Практика практикой, а без полноценной учебы вам никуда». «Но разве у вас не намечен отпуск на это время? Обычно преподаватели разъезжались на лето, если не по домам, так просто отдохнуть». «В это лето, видимо, нет», — усмехнулся мастер Альдер. Я немного растерялась. Как-то странно принимать такую помощь от ничем не обязанного мне человека. «Элиза, как ваш куратор, я несу ответственность за вас и за все случившееся». Местер налил мне морс в высокий бокал. «Алиш Агран — сложный человек. Хотя, наверное, такое можно сказать про каждого миосита». Мужчина криво и невесело улыбнулся. «Он прожил долгую и насыщенную жизнь. Ему не хватает чего-нибудь нового и интересного». Девушка, отдавшая гримуар, перенесшая изменения магических потенциалов, была ему весьма интересна, о чем Али сразу меня предупредил. Завкафедрой задумчиво посмотрел на свою тарелку. Кажется, он тоже был не очень голодный. Но, как я уже сказал, миоситы — сложные люди. Мне стоило вас отпустить, настоять на переводе. В конечном счете, так было бы лучше для вас во всех отношениях. Да и я сам, помнится, настаивал на этом пару месяцев назад. Местер снова улыбнулся, вспоминая начало наших отношений. Но в последний момент я сам не захотел вас отдавать. Мне вы тоже интересны. Были и остаетесь. Я пораженно посмотрела на преподавателя. Это признание? Или мне почудилось? Чем я могу его заинтересовать? Ученица с тремя единицами по целительству. За эти месяцы вы и ваши отношения к жизни и учебе разительно изменились. Так что я наплевал на желание Али, прекрасно понимая, что он затаит злобу и на вас, и на меня, и... решил оставить вас на кафедре. Спасибо. Я чувствовала, что мои эмоции пробиваются через ментальные щиты, но запихнуть их глубже или усилить щиты не удавалось. Местер, вы самый лучший. Да ну бросьте, отмахнулся преподаватель, но я видела, что ему приятно. Давайте лучше ужинать. Слишком много претендентов на столы, чтобы сидеть здесь слишком долго. Дальше мы ужинали молча и, попрощавшись на улице, разошлись по своим корпусам. Элис уже вся извелась в ожидании и прямо с порога набросилась на меня с расспросами. «Фух», — выдохнула подруга, выслушав мой рассказ. «Я, конечно, понимала, что мастер Альдер тебя отстоит, но все равно боялась». рыжая буквально растеклась от облегчения на кровати. А я, честно говоря, сомневалась. Зачем ему такая проблемная ученица? Да и ректор, не сомневаюсь, был бы рад от меня избавиться. «Ничего ты не понимаешь», — принялась объяснять Элис. «После твоей поездки во дворец абсолютно все считают тебя невестой племянника короля. А кто в здравом уме рискнет связываться и бросать вызов королевской семье? Собственно, если бы я не знала правды, то тоже бы поверила слухам». «Каким слухам?» «Перед экзаменами мне было как-то не до праздных обсуждений, и к постоянно окружающим меня пересудам я не прислушивалась. Началось все с гримуара и букета, потом ваша горячая встреча во дворце, новый букет опять же, и регулярно передаваемые тебе от него послания». «А откуда все знают, что это именно от него?» — подозрительно покосилась я на подругу. «Уж точно не от меня», — оскорбилась рыжая. «К тому же их с такой помпой доставляет королевский курьер прямиком в нашу общагу и лично тебе в руки, как особо конфиденциальные, что трудно не догадаться». «Ну да, две записки от Марьяна сопровождались букетами, все теми же волшебными, поэтому каждый приход посыльного не мог остаться незамеченным». «Ладно, уверена, ты справишься. И будешь мне писать на каникулах». Рыжая так грозно посмотрела на меня, что я резво закивала. «Буду-буду. Попробуй тут, не напиши». «Как я 2 месяца без тебя?» К Элис я уже настолько привыкла, что и не представляла, как продержусь без ее поддержки столько времени. «Ничего, Саймон останется, он за тобой присмотрит. Да и на мастера Альдера можно положиться. Раз уж он добился для тебя пересдачи, то точно не позволит наделать глупостей». «Я и сама их не наделаю», — ткнула я рыжую локтем. «Ой, не рассказывай мне. Я тебя уже знаю как облупленную», — вернула мне тычок подруга. «И еще. Раз уж ты остаешься, я напишу тебе план дополнительных занятий и по другим дисциплинам. То, что ты пробралась через остальные экзамены, не значит, что в голове стало теснее. Так что в письмах будешь отчитываться, что успела пройти. Приеду, устрою свой экзамен». Я хотела огреть ее подушкой, но побоялась. Вдруг Элис, когда начнет меня душить, не рассчитает силу. И, конечно, известны реанимационные мероприятия, но все же не стоит рисковать. Поэтому просто застонала, видя горящие глаза и нездоровый энтузиазм рыжий. И 2 месяца без нее мне и правда будет сложно. Все-таки к рыжей бесстыжей я очень привязалась. Так что у меня имелся дополнительный стимул сдать экзамены. Жить с этой несносной девчонкой было действительно здорово.